Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Эти слова апостола Павла сказаны под руководством Божьим и являющиеся прекрасным примером для подражания. К сожалению, не все воспринимают этот пример должным образом. И поэтому сегодня обратим наше внимание на целеустремленную жизнь апостола Павла. Стремление. «Стремлюсь к цели», — говорит апостол. И это действие, то есть стремление, является неотъемлемой частью духовной жизни апостола. Словами «братья», «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед», Павел ясно показывает нам, что его духовная жизнь, несмотря на достигнутом, но простирается вперед. Читая Священное Писание, видим, как преизбыточествовала благодать Божия в его жизни. О себе апостол говорит так. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель, и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». 1 Тимофею 1, 13-14. О чрезвычайности откровений, дарованных Богом апостолу, апостол Павел вспоминает. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который тому назад 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам 12 глава с 1 по 4 стих. По благодати Божьей удивительное избавление апостола из темницы, Деяния апостолов 16 глава, ободрение через ангела во время бури на море, Деяния апостолов 27 глава, эти и другие события ясно говорят нам о том, что по благодати Божьей апостол достиг многого, имел большой духовный опыт. И все же, несмотря на это, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Стремление — это закономерное свойство христианина, должно обитать в каждом верующем. О потере этого качества много говорит нам Священное Писание и предупреждает нас о результатах потери этого качества. Суть стремления. А что значит это стремление и с чем оно связано? Что о нем сказано в Священном Писании? В какой-то степени выясним и эти вопросы. Но прежде всего, на нескольких примерах выясним, как это слово используемо в Новом Завете. Греческое слово «диоко», переведенное на русский язык словом «стремлюсь», используемо в смысле преследования, преследования без ненависти, или в смысле следования за кем-то. Конечно, как вы понимаете, есть разные по своей интенсивности преследования или следования. У одних оно может быть горячим, энергичным, у других более холодным или умеренным. Но это слово «диоко» в оригинале используемо, согласно словарю новозаветных слов под редакцией Вайна, в связи со состязанием в беге или ходьбе. Само слово «стремление» говорит нам о активном действии человека, когда та или иная личность прилагает все старания, все силы для достижения определенной цели. Это слово в оригинале используемо в различных смыслах. Так, например, в Евангелии от Матфея в 23 главе и 34 стихе имеет смысл преследования. А в послании апостола Павла к римлянам, 12 глава, 13 стих, переведено словом «ревность». В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 14 главе, 1 стихе, употребляемо в смысле «достигать». А в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главы и 15 стихе, в смысле «искать». Апостол Павел в первом послании к Тимофею, 6 главе, 11 стихе, говорит о преуспевании. Так что в целом суть стремления – это действие не пассивное, а активное, говорящее нам о преследовании, ревности, поисков, преуспевании и так далее. Возможность к стремлению. Апостол говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Как уже было сказано в начале этой беседы, не все обладают этим духовным стремлением к высшему неземному, то есть небесному. Что их удерживает от этого? Имеют ли все дети Божьи возможность к обладанию стремлением к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе? А возможно, Бог одних предопределил обладать этим стремлением, а других нет? И поэтому они его не имеют? На это дает нам ответ Священное Писание. Например, в этой же главе, то есть третьей, послания к филиппийцам, апостол обращается ко всем верующим далекого прошлого и настоящего, и также будущего, со следующими словами. Читаем. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 17 стих. Комментарии излишни. Стремление к Вышнему должно иметь силу в жизни каждого верующего, независимо, является он верующим, новообращенным или старцем в вере. И одной из причин нестремления является то, что некоторые верующие не забывают заднее и поэтому не простираются вперед, как этого делал апостол Павел. Это вопреки тому, чему учит нас Слово Божье. То есть они живут на прошлом достигнутом. Они говорят так: «Вот когда мы были молодыми, вот тогда мы стремились, действовали. А теперь? А что теперь?» Успокоились на духовном, достигнутом в далеком прошлом. Апостол Павел не был 17-летним юношей, когда он писал о своем стремлении к Вышнему, к Горнему, к Небесному. Стены нашего дома, границы нашего государства, цепи тюрьмы и даже одры болезни не могут быть преградой к этому духовному стремлению. Послание к филиппийцам является одним из тюремных посланий апостола Павла. И в этом послании мы ясно видим победный клич апостола, говорящий нам о том, что его самоощущение не зависит от внешних условий его жизни, где он находится, но от того, что глубоко внутри его. А весь его внутренний человек преисполнен стремлением к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, как и говорит нам об этом апостол Павел. Он принадлежит к таковым, о которых в послании к евреям сказаны таковые слова: «Но они стремились к лучшему», то есть к небесному. «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 16 стих. Стремимся ли и мы так, как стремились мужи веры далекого прошлого, так, как стремятся мужи веры настоящего, к этой заветной цели, а именно высшего звания Божия во Христе Иисусе? И да поможет нам в этом Господь. Аминь.